Она лежала, как убитый морж, лишь мелкая дрожь выдавала в ней жизнь. Прошло много времени, прежде чем Пэ пришла в себя. Она села на пол и, как всякая женщина, очнувшаяся от сна, поправила волосы. «Подайте мне стрелу», — попросила она слабым голосом. Отчим бросился шарить по полу и не мог удержаться, чтобы не вскрикнуть, когда в нескольких местах нашел одни обломки. «О, какой!» — закричала Пэп. «Кыке, вынывай!» Стрела оказалась слишком слабой против духа болезни. «Смерть суждена мальчику! Кыке, вынывай!» «Неужели больше ничего нельзя сделать?» — прошептала сквозь слезы Аренау. «Бедный мой мальчик! Разве попробовать еще одно средство?» — спросила окружающих Пэп. «Делай, что нужно!» — ответил за всех старик Рейджип. Пэп вытерла меховой оторочкой рукава пену со рта и пододвинулась к больному. Обнажив спину, шаманка плюнула, растерла плевок на спине больного и сказала: «Вот слюна всеисцеляющая!» Быстрым движением руки она сдернула с Ринтона одеяло и впилась мокрыми холодными губами в бок. Мальчика охватил такой гнев и отвращение, что он, собрав последние силы, перевернулся на спину и вонзил отросшие за время болезни ногти в мягкое рыхлое лицо шаманки. Дикий крик заполнил полог. «И-и-и! Больно!» — кричала Пэп. Сидевшие в пологе кинулись к выходу, едва не сорвав меховую занавесь. Вслед за ними бросилась и Пэп. Она долго не могла выбраться в Чотаген, тыкаясь головой в стенку полога. Когда она, наконец, вывалилась наружу, все увидели, как у нее по лицу, смешиваясь со слезами, текут струйки крови. Поднявшись на ноги, пошатываясь, она подошла к Гевинту и, плюнув ему в лицо, яростно выкрикнула: «Твой пасынок исцарапал мне лицо! Так пусть он подыхает! Чтобы это случилось скорее, я нашлю на него свой самый сильный уйвел!» Примечание. Уйвел — порча. Ринтен слышал ее слова и плакал от жалости к себе, от сознания своей беспомощности. В полог вошла мать. Она приблизилась к больному мальчику и яростно зашептала: «Ты что натворил, негодный мальчишка? Хочешь умереть, да? Хочешь умереть?» Она наотмашь ударила сына по щеке. «Вот тебе, вот еще! Плачешь? Плачь! Помрешь, никто по тебе не заплачет! Никто!» Щеки Ринтена горели жарким огнем. Удары отдавались в сердце мучительной болью. Что-то рвалось у него в груди, и каждый удар материнской руки вызывал горячие слезы. Когда Ринтен очнулся, В полог вместе с потоком яркого света вливался волнами мягкий, пахнущий талым снегом весенний воздух. Около постели сидела Лена в белом халате. Заметив, что больной открыл глаза, она наклонила голову и спросила: «Лучше тебе?» Вместо ответа Ринтен спросил: «Ты доктор, Лена?» «Нет», — засмеялась девушка, — «я не доктор». Скосив глаза, Ринтен увидел второго человека в белом халате. Он стоял в чотагне перед дочимом и сердито выговаривал ему: «Не ожидал от тебя, товарищ Гавинто, такой дикости. Чуть не погубили мальчишку. Позвал шамана. Нет, у меня это в голове не укладывается». Загородив собой свет, вошла Аренау. Виновато улыбаясь, она проговорила: «Вот и хорошо, что ты очнулся, сынок. Теперь тебя доктор быстро вылечит». Ринтен отвернулся. Лена успела заметить, как у него на глаза навернулись слезы. «Что ты, Ринтен, это же твоя мать!» Аренау медленно вышла из полога. К вечеру пришел дядя Кмоль и, закутав Ринтена в шкуры, унес к себе в Ярангу.